Лакей лицо скривил, отвернулся. Матвей сказал: «Хозяйка псину не выносит, разве что мелкую, шпица там или мопса. А что так?» – спрашиваю. Тут кучер ответил: «Перед этим на хозяина глянул, босс молчит, думу думает, и говорит: у нас кошка давеча окатилась на конюшне, хорошая, пушистая, так псы дворовые котяток тех поели». Хозяйка расстроилась сильно: «Вот и нет собачек, всех продали». «Давно, говорю, кошка-то окатилась?» «Да месяца два как», — отозвался кучер. Филинов злобно фыркнул, и мы замолчали окончательно. Лошадки бодро стучали копытами по дороге, я сидел, ощупывал револьвер, что мне дал Матвей, и думал: два месяца назад, примерно столько было моему котенку-талисману, когда я его нашел, и к чему я это вспомнил. Молча до города докатили, свернули к заводику, он на окраине стоял, у склона, где холмы к реке спускаются. На заводике этом вино и водку делают, по лицензии. Заводишко боссу от жены достался, с приданым. Деньги приносит хорошие, вот и засуетился хозяин, стрелой прилетел. Управляющий заводиком вокруг босса пчелой вьется, руками размахивает. Филинов мрачно идет, слушает. Прошли мы внутрь, смотрим. Часть здания погорела, стены обуглены. Если бы босс в свое время деньги в защитную магию не вложил, погорел бы заводик сверху донизу синим пламенем. Прошли мы по цеху, там вонь стоит, под ногами стекло хрустит разбитое. Матвей озирается, по сторонам зыркает, рука за пазухой у револьвера. Рабочих отсюда выгнали, так они с другой стороны толпятся. Пожарные были, но уехали. Все водой залито, черные ручьи текут, с пеплом и золой перемешанные. Управляющий все бубнит чего-то, Филинов морщится, как от зубной боли. Конечно, убытки такие. Тут же и полицейские бродят, все осматривают. На меня глянут и отворачиваются. Не желают знаться. Вот кто-то застыл у дальней стенки, крикнул, рукой замахал. Подошли мы. Управляющий ахнул, Матвей выругался. Филинов стоит, смотрит и мрачнеет на глазах. Я тоже посмотрел. На стене, где копоти почти нет, круг нарисован, где-то метр в диаметре. Внутри круга, звезда, вверх ногами. А в самом центре круга, крыса. Здоровая такая, дохлая, штырем железным к стене пришпилена. Кровь полосой стекает. И как вишенка на торте, надпись. Этой самой кровью, что из крысы взято. Одно слово, убийца. Глава 28. Подошел я к перевернутой звезде, крысу дохлую рассмотрел. Хорошо пришпилена, удар точный, сильный. Присмотрелся получше, поцарапал запекшуюся кровь, поскреб краску. Полицейские мне мешать не стали, стоят, смотрят, что делаю. Я нагнулся, под стеной посмотрел внимательно. Здесь огонь тоже прошелся, но защитная магия помешала. Приложился ладонью, а печать на моей спине вдруг ожила. Лопатку заколола, где печать поставлена. Ощущение такое, как пчелу придавил. Она кольнула и подохла. Кто знал, спрашиваю, что в стенах магия была, против пожара. Все знали, проблеял управляющий. Он рядом с боссом стоял, весь в саже, потный и бледный. Разве что из работников кто не знал, ежели новенький. А я думаю, если знали, что завод под магической защитой, зачем поджог устраивать? Полностью заводишко не сгорит, стены вон едва теплые. Стоят себе, только копоть оттереть, и как новые. Кто разрешил? А это пристав подоспел, он в глубине цеха ковырялся. Почему штатский не по месту? Я разрешил, отрезал Филинов. Мой завод, мой человек. Я еще спрошу Ивана Витальевича, почему до сих пор виновных не повязали. А, это вы, господин заводчик, говорит пристав. Не заметил вас. Лицо кислое сделал, усы подкрутил, отступил на шаг. С такими, как Филинов, бодаться себе дороже. Кто стену изгадил? Филинов злой как черт, на рисунок смотрит и тросточку свою вертит, того гляди грызть начнет. Кто допустил? Это габы, уверенно сказал Матвей. Кто еще так может? Нет, арги, возразил пристав с видом знатока. Видите, крыса посередке, если бы гоп, тогда бы кошку пришпилили. Они это дело любят, кошку на штырь насадить. Так что орк это, хотел я сказать, что знак-то львийский, что рисунок этот похож на мою печать, а печать высший эльф поставил, но не стал, ляпнул один раз уже, при шефе. Ладно, он за шутку принял, повезло. Но лучше языком лишний раз не трепать, того гляди спросит, ты не засланный ли к нам, с чего бы аргам такое делать, говорю, работа есть, денежки платит, пусть малые, как с чего, ответил пристав, сам на меня не смотрит, будто со стенкой разговаривает, Давеча у господина заводчика в цеху покойника нашли, как раз Желтопузова. Мы же и приходили, смотрели того покойничка. Тот Желтопузый сам виноват. Управляющий так и взвился, как укушенный. Он же травист был, травку свою жевал день и ночь. Весь маслом пропах розовым. Я его гнать, а он в ноги кидается, просит, не гони сироту, без денежек погибну совсем. Пожалел его, а он возьми, да и помри на рабочем месте. За мою доброту мне же и награда. Болтали, что не от травы он помер, а от работы, влез Матвей. Не то важно, от чего, веско сказал пристав. Важно, что скончался орк здесь, где вы хозяева. Для желтопузых только это значение имеет. У вас помер, вы и виновны. Глава общины господину полицмейстеру всю плешь проел, жалобой на вас. Тут Филинов тростью об пол стукнул, аж копоть полетела. Сказал резко: «Вы, господа полиция, своим делом займитесь, а мы своим. Работники все здесь, все, господин Филинов», – залебезил управляющий. «Собрались, вас ждут. Вы только осторожно, близко не подходите к ним, как бы камнем не кинули. Давеча, как того трависта Желтопузова мертвым нашли, два стекла у нас побили. Мне в лоб булыжником запустили, едва увернулся. И правда, у него шишка на голове красуется, с орех размером, грецкий, синевой наливается». Отвернулся босс от кровавой надписи, к выходу пошел. Мы с Матвеем и Прохором за ним двинулись. Во дворе уже народ волнуется, заводские работники. В основном гоблины и орки, людей и нет почти. Нас увидели, зашумели. Сначала управляющий заговорил. «Пожар, — говорит, — ребятушки, страшное дело. Убытки заводу, хозяину убыток и всем нам, грешным. Как теперь дела вести? Что добрым людям в лавки да рестораны поставлять, чем душеньку утешить после трудового дня. В общем, попричитал как следует, стал ругаться, что ежели кто со злого умысла или от дурости пьяной учинил такое, гореть ему в аду. Будут тех преступников мерзопакостных черти на сковородках жарить в кипящем масле во веки веков. А кто в почтенных людей камнями всякими кидается, для тех особая сковорода приготовлена». Выдохся управляющий, пот утер со лба, отступил в сторонку. Филинов вперед вышел, толпу оглядел, говорит: «Преступника, что поджог учинил, полиция ищет и скоро найдет. Я же скажу, что тот, кто это сделал, сам себе враг. Половину работников теперь придется выгнать, до лучших времен. Там, куда пожар не добрался, работаем по-прежнему. В остальных цехах будет ремонт. И пока не починим, работники мне без надобности». Народ зашумел еще больше, заволновался. Как услышали, что половину выгнать придется, закричали, руками стали махать. Кто рубаху на себе рвет, кто шапку бросил под ноги и в грудь себе колотит, типа, нас-то за что? Управляющий снова заговорил, сказать пытается, мол, после ремонта назад приходите, но его уже не слушали. Шум все громче подымается, орги в раж вошли, орут так, никакого усилителя не надо. Кто кричит, что они не виноватые, другие, так вам и надо, кровопийцам. С краю толпы кто-то вспомнил про страховку, которая хозяину при пожаре положена. Как только вспомнили, так закричали, прежний шум музыкой показался. Один гоблин влез на ящик и давай голосить, что господин Филинов теперь огромадные тысячи получит от страховой компании, что за егонные денежки бедные гобы на рабочем месте помирают от жары, холода, голода и полного изнеможения. Тут гобарги перебили, стали орать, что им еще хуже, их вообще вместо лошадей используют. Смотрю, народ все ближе подвигается. Опасно близко, того гляди рукой уже ухватит. Только мы с Матвеем собрались босса взять под локти, да увести от греха, и пускай потом хоть обругается, в толпе рев раздался. А это орк здоровенный через толпу пробежал, растолкал всех и к нам кинулся. На ходу ручищами размахивает, рычит, клыки скалит, несется как бык на красную тряпку, а вокруг него прямо на бегу растет иллюзия, будто шуба на плечах развивается по ветру. Орк в ширину и высоту вырос, сам весь в шерсти косматый, но не медведь, а бизон какой-то. По шерсти искры скачут, как на разъяренном коте в мультике. И это все на нас прет со страшной силой. 3 секунды, и он уже перед нами. А я понимаю, что даже пулей такую тушу не остановить. Лакей наш, Прохор, здоровый как шкаф, вперед выступил, обхватил орга, думал задержать его. Куда там? Этот орк его отбросил, как грузовик легковушку. Отлетел Прохор и упал навзничь, как тот шкаф, только дверцы захлопали. Оттолкнул я Филинова, тот на Матвея повалился, выхватил револьвер и Аргу рукояткой залепил смаху прямо в нос. У них это болевая точка, давно заметил. Ударил, развернулся и подцепил Арга за ногу. Тот ручищами взмахнул, перед собой не видит ничего, там я ему вмазал, споткнулся и на землю обрушился. Прямо Филинову под ноги. Я подскочил, на спину ему уселся, руки выкрутить. Занес револьвер, чтобы для верности по башке дать, оглушить Арга. Вдруг что-то кольнуло меня в печать, сильно, как ледяной штырь вонзили. Дернулся я, и сразу, бах, бах, револьверный выстрел над ухом. Мне обожгло кожу. Чувство такое, смерть рядом пролетела, косой задела, самым кончиком лезвия. Опустил глаза, смотрю, по спине Арга из двух дырок кровь расплывается. Темная такая, не как у людей. Орг задергался в конвульсиях, я вскочил, оглянулся, рядом Матвей стоит с револьвером в руке, сам скалится, а из дульного отверстия дымок идет. «Ты что?» — кричу, сам себя не слышу. «Ты что творишь, сволочь? Отойди, салага!» — говорит Матвей, спокойно так. И бац, третий выстрел Аргу в затылок. Тот дернулся в последний раз и обмяк. Толпа ахнула, откачнулась в первый момент, а потом все на нас поперли с диким криком. Тут полицейские подоспели. Пристав выскочил вперед, как гаркнет страшным голосом. «Всем стоять, не с места, стрелять буду!» И дал два выстрела в воздух. Обернулся к нам, лицо зверское, крикнул: «Штафирки, пошли-ка!» И послал, далеко. Матвей остаться хотел, револьвером замахал, но его послали еще дальше. Подхватили мы господина Филинова с двух сторон и свалили быстро. Управляющие и лакей Прохор за нами понеслись. Мерзкое это чувство, оставлять за собой такое. Но служба есть служба, а моя такая, держаться возле босса. Запрыгнули мы в коляску, кучер засвистел лихо, и рванули, со всех конских ног. Филинов на сиденье повалился, ртом воздух хватает, сам трость свою сжимает, аж пальцы побелели. Прохор рядом с кучером сжался, переживает, что уронили его. А Матвей ничего, сидит, зубы скалит, ухмыляется. Я щеку потер, вроде не царапины, но жжется. Еще бы немного, и мне пол лица снесло револьверной пулей. Говорю: «Слышь, капитан, ты зачем Арга убил?» Он ко мне повернулся, и с усмешкой: «Убил? Ты про что, штафирка?» Вижу, глаза у него ненормальные, как обкурился чем. Но спуску ему давать нельзя. Сейчас он тебя штафиркой назовет, а завтра об Димку найденного все ноги вытрут дружно. Ладно, если не плюнут. Я отвечаю: «Школу полиции с отличием закончил. Если бы народы мне перо не сунули в бок, сейчас бы в погонах ходил. И тебя, слугу хозяйского, за ворот хватал, по надобности». Вижу краем глаза, кучер дернулся у себя на козлах, а Прохор обернулся и на меня, разинув рот, уставился. Матвей аж побледнел весь, привстал на сиденье, глаза сузил щелками, шипит сквозь зубы: «Ах ты, щенок, да я таких, как ты, пачками валил, когда тебя еще не заделали. Видел я, как ты резать умеешь». Говорю: «Я Арга уложил, хотел по закону взять, а ты ему в спину пальнул. Эдак каждый сумеет, в спину-то». Не стерпел он, вскочил, на меня револьвер наставил, глаза бешеные, на колени: «Мразь эльвийская, молись своему богу, мозги вышибу». Тут Филинов на сиденье пошевелился и говорит, спокойно так: «Сядь, капитан, сядь», я сказал. Из Матвея будто воздух выпустили, лицо посерело, обмякло. Медленно-медленно опустил руку, револьвер убрал, сел ровно и перед собой уставился. А Филинов на сиденье поерзал, шубу запахнул, вздохнул глубоко. «Тяжелый день, какой день сегодня поганый», помолчал и добавил: «А ты, ваше благородие, по краю ходишь. В последний раз говорю, больше не буду. Да я по закону хотел». Он оборвал меня: «По закону, закон на моей стороне. Тому Аргу повезло, что Матвей его прикончил. За магию ему по закону плаха. Ты этого хотел, господин полицейский?» Я аж похолодел. Ведь правда, орк иллюзию применил. Считай, магию запрещенную пустил в дело. Что за это бывает, всем известно. Смерть жуткая. А ты его арестовать хотел, Димка? Гореть тебе в аду на сковородке тефлоновой. Понял, говорю. Вы правы, господин Филинов. Вот так-то, буркнул босс. Все, кончен вопрос. Пожали друг другу руки, живо. Поглядели мы с Матвеем друг на дружку. Потом он руку протянул, и я ее пожал. Глава 29. Всю дорогу я думал, мозги ломал, что делать. Время бежит, не остановишь. Его сиятельство граф скоро отбудет в столицу. До этого срока полицмейстер должен преступника предъявить. Викентий Васильевич на меня рассчитывает. а у меня никаких доказательств, одни подозрения, хоть сам стряпай. Если ничего не выдам к сроку, зам полицмейстера даст отмашку, и все кинутся ловить нашего полуэльфа Альфреда. Альфред, конечно, тот еще фрукт, и всяких дел на его счету висит, мама не горюй, грабитель, жулик, вымогатель и просто злобная тварь. Но одно дело, в карты жульничать и собачек похищать, а совсем другое, убийство с отягчающими. Викентию Васильевичу я не сказал, но после рассказа Альфреда о его неземной любви очень засомневался. До этого на него думал, а теперь, если любимка его мертва, зачем ему столько денег? Зачем жилы рвать, вверх по головам карабкаться? Но полиции все равно, им такие тонкости ни к чему. Повяжут болезного, в подвальчик отведут, а там уже до признания недалеко. Но других кандидатов в убийцы у нас нет. Полиция все общины нелюдей перетрясла, на предмет алиби. И аргов проверили, и гоблинов, и львов, конечно, слишком трясти не стали, а нанесли вежливый визит. Но с чем пришли, с тем и ушли. Короче, всех подозрительных, что в буйных или слишком умных значится, проверили, ничего. Филинова прижать нечем, одни подозрения. Хотя чует мое сердце, рыльце у него в пушку, как и у жены его. Или вон Матвей, бывший сослуживец босса. Поглядел я на него сегодня. Если Филинов себя в руках держит и нервы у него крепкие, Матвей совсем даже наоборот. Крыша у него слетает, только в путь. Оружием владеет и применить назадумается. Вспомнил я, как он 3 пули в аргов всадил, чисто киллер. 2 в спину, контрольный в голову. Да еще и народов не любит, а при виде львов теряет остатки воли. За что он их так ненавидит, не знаю, но кандидат в убийца из него отличный. И как быть, времени нет совсем. Сами они не признаются, а долго ждать мне никто не позволит. Поломал я голову, поразмыслил и придумал. Классический способ – спровоцировать клиента. Сделать так, чтобы он вылез из своей норки. Выбить нагретый стул из-под задницы. Так что, пока мы по городу колесили, у меня созрел план. Может, дурацкий, может, владелец этого тела, отличник полицейской школы Дмитрий Найденов обсмеялся бы с него. Животик надорвал над тезкой. Ну а что делать? Кинули в речку, выплывай как хочешь. Но у Филинова сегодня планы были не только на заводик заскочить. Он, гад расчетливый, времени терять не любит, и за один раз несколько дел успевает проворачивать. Прям как Юлий Цезарь. Подкатили мы к почтамту. Босс там уселся за стол и давай письма строчить, срочные. Сидит, пишет, аж бумага дымится. Я по залу пошлялся, вроде как от скуки, и к окошку подошел. Смотрю, там тот пожилой чиновник сидит, что в прошлый раз был. Он еще подарок для Верочки принимал. «Здравствуйте», — говорю. Он меня узнал, память, как видно, профессиональная. «Здравствуйте, ваше благородие». «Никак, посылочку свою проверить пришли, не забирал никто. Желаете продлить или сами заберете?» «Нет», — отвечаю, — «пусть полежит пока. Мне вот что нужно». Сделал я лицо, как у полицмейстера, времени нет, служба горит, и надоели все как собаки. «Надо бы мне узнать, когда проходили через вас письма от львийской общины, в столицу или из нее, срочные особо интересны». Заморгал чиновник, выпрямился на своей табуретке. «Что вы, ваше благородие, никак проверить нас хотите? Знаете ведь, нам не положено такие вещи рассказывать. Никакой проверки. В интересах государства и лично господина полицмейстера». Чиновник головой качает, вижу, сомневается. Говорю ему, а сам весь такой измученный служебным долгом. «Но, конечно, ежели вы не хотите оказать содействие государевой службе, что вы, ваша милость, мы всегда готовы, по первому запросу. Только вот расписочку дайте, что не своей волею, а по распоряжению господина полицмейстера и вас лично. Ну и жук, бумажку ему дай, но и мне деваться некуда. Ладно, будет вам записка». Закопался чиновник в бумажке, вскочил, побежал куда-то, а на свое место молоденького парнишку посадил. Тоже стажер, небось. Я листок со стойки взял, стал расписку писать. Вот, блин, бюрократия. Так и спалиться недолго, а все из-за дурацкой бумажки. Хорошо, Филинов все еще письма строчит, аж упарился весь. Главное, чтобы раньше меня не закончил, а то неловко получится. Тут чиновник вернулся, в руке листочек держит. Вот, ваше благородие, списочек вам начертил. Все как есть. С вас тоже пожалуйте. Вот, говорю, возьмите. И предупреждаю, дело конфиденциальное. Никому ни слова. Обижаете, ваше благородие. Разве ж мы без понятия. Обменялись мы бумажками. И вовремя. Босс пачку писем на стойку бросил, велел отправить срочно. А Матвей на меня глянул и сказал с усмешечкой, что, записки любовные, дамочкам поцелуйчики шлем, завидуй молча, отвечаю. Подарок даме, до востребования. Чиновник закивал, точно, мол, подарок, скривился капитан, промолчал. Ох, думаю, не оставит он меня в покое, свербит его что-то изнутри. Что, не знаю, но свербит и покоя не дает. Отъехали от почтамта, босс приказал кучеру, к лилейному дому, да поживее. Кучер понял его, лошадкам причмокнул, и помчались мы. Через весь город прокатили, свернули к окраине. Смотрю, а дорога-то знакомая. Это что же, то, о чем я подумал. Когда впереди показался знакомый особняк, понял я, что да, не ошибся. Прямо к борделю эльвийскому едем. Ну ничего себе, ни стыда ни совести у босса. Подъехали мы к главному входу, представились как положено, все чинно пристойно. Открыли нам ворота, да еще и с поклоном. Да, Димка, это тебе не через забор сигать. Вот как надо к дорогим проституткам подкатывать. Лакей нас в дом проводил, через парадное крыльцо. Мы с Матвеем следом вошли. Внутри красиво, но без лишнего пафоса. Все в белых тонах, вазы стоят мраморные, на стенах картины висят. А по лестнице к нам спускается прекрасная эльфийка, та самая. Идет неторопливо, красуется, белым пальчиком по перилам ведет кокетливо. Виду не подала, что меня узнала. Филинов ей руку поцеловал, она улыбнулась. Босс говорит, простите, дорогая госпожа, за неурочный визит, дела не ждут. Погорел мой заводик винный, нынче подожгли. Обсудить бы надо, безотлагательно, уж не обессудьте. Ах, жизнь так непредсказуема, отвечает красавица. Пройдемте, Антон Порфирьевич, в мой кабинет, там и поговорим спокойно. Пошли они вдвоем, а я смотрю им вслед, аж челюсть отвисла. Это что же, получается, у босса дела с ней, а она что же, хозяйка здесь, раз он ее госпожой назвал, и правда, что за день сегодня такой. Смотрю, а Матвей тоже эльфийке вслед смотрит, пристально так, не понять, то ли со злостью, то ли с жадностью. Я спросил, что, у хозяина дела здесь, или так, побаловаться пришел, скривился Матвей, отвечает. Кто их знает, я свечку не держал, хозяин вино сюда поставляет, по сходной цене, а чем они расплачиваются, не спрашивал. Тут у меня в голове мысль вспыхнула, все вдруг вспомнил, как зам полицмейстера говорил, что у борделя свой хозяин есть, а я ему, что хозяин-то подставной, и недавний разговор про рыбалку, как там Матвей сказал, если изменишь хозяину, тебя как щуку наизнанку вывернут, что есть такая птица, рыбный филин. И что боссу проститутку пригнали, и не искал ее потом никто. Погоди, Димка, погоди. Если считать, что Филинов и есть тот самый таинственный рыбак, то все сходится. Эльвийка это здесь хозяйничает, но сама же мне сказала, что она слишком дорого стоит, значит, не она главная. А кто? Тот, у кого с ней дела. Кто девок бесплатно получает и наказывает как хочет. Зачем девку искать, если сам и прикончил? Вот и не искал никто. А труп распотрошили и так разложили другим в назидание. Вот, мол, что с вами будет, ежели чего. Фуха, я аж вспотел весь от таких мыслей. А Матвей ко мне придвинулся, в бок пальцем ткнул и сказал. Ну что, ваше благородие, вот мы и одни с тобой, только ты да я. И руку за пазуху засунул. Глава 30. Матвей потряс стаканчик, перевернул. Кости раскатились по столу. А, черт, тройка. Я подобрал кости, сложил в стаканчик. Потряс, бросил, 11, твоя взяла, еще, на стол легла медная монетка, капитан взял стаканчик, потряс, 1,6, ага, мы играли уже полчаса, играли по маленькой, босс все еще сидел наверху в кабинете с эльвийской красоткой, наверное, обсуждал цены на вино, когда Матвей сунул руку за пазуху, я уже подумал, конец мне пришел. Но капитан достал стаканчик с костями и предложил сыграть на интерес, нет, это не серьезно, сказал я, давай хоть на медики, для азарта, сидим, играем. Матвея будто подменили, спокойный такой, на меня не бросается, знай стаканчик трясет, чудеса, большие напольные часы бренькнули и принялись бить, бум-эм-эм, бум-эм-эм, эх, говорю, хорошо, почаще бы сюда наведываться, тепло, светло и девушка красивая такая, чего ж хорошего, буркнул Матвей, ага, 7, еще медная монета легла на стол, а что, спрашиваю. А во, 12, ха, везет нынче, что, лучше обычная девка, чем их не, раскрасавица. Это же чертова львийка, мать ее за ногу. Что плохого в красивой женщине? Говорю, пускай хоть эфиопка будет. Эко ты загнул, эфиопка. То человек, а то эльф поганый. О, семь. Я потряс стаканчик. Загремели кости. И что, тебе не понять, молод еще. Для меня все они, поганая порода, хоть мужик, хоть баба, самая распрекрасная. Он сильно потряс стаканчиком. Кости загремели о стол. Эх, двойка. Я тебе так скажу. Хоть и львы сейчас смирно сидят и друзьями прикидываются, все обман. Мне дед рассказывал, как его отец, прадед мой, с ними в походы ходил. Кровь в жилах стынет от такого, что они творили, эти красавчики, на ночь лучше не вспоминать. Ни чужих не щадили, ни своих. Уж на что орги да гобызлыбни, и в бою бешеные, а с львами не сравнить их. Вот где нелюдь нелюдская не приведи Господь. Но сейчас-то они не опасные, я ему так, с сомнением. Все тихо, мирно, вон, торговлишка у них. Хорошо, государь их в узде держит, и то из милости. Другой бы загнал туда, где солнце не светит, хмуро сказал Матвей. Не в обиду тебе сказано, но с ними дружить, как на груди змею пригреть. Но хозяин-то наш не боится, то хозяин, не нам чета, отрезал Матвей. Сгреб кости в стаканчик и поднялся. Господин Филинов вышел, по лестнице идет, отдувается, но вид довольный. Поехали. Пошли мы к выходу. Я обернулся, прекрасная эльвийка на лестнице стоит, нам вслед смотрит. И взгляд у нее, как у старшего льва на давешнем собрании, как на тараканов смотрит, что по углам разбегаются, а тапкой кинуть лень. Вздрогнул я и за Филиновым в дверь выскочил. Дома, в суете общей, кинулся я вокруг дома бегать, вроде как периметр проверять, чтобы не словили меня и к делу не приставили. Потом высунулся, затихло все. Из кухни ароматы плывут, тут тебе и булочки сдобные, и кровавый бифштекс, и птица жареная всякая, аж живот свело. Но дело прежде всего, подкараулил под лестницей Верочку, выскочил перед ней, как черт из коробки. «Ой», — говорит она, и руку к груди приложила, — «это вы, Дмитрий Александрович, напугали меня, неужто вы меня теперь боитесь, Вера Афанасьевна?» — спрашиваю. Она глазки опустила, отвечает, «ну как же, стыдно мне». Вы же меня в пикантном виде застали. Теперь, небось, и знать меня не хотите больше. Тут я лицо скорбное сделал, как Гамлет при виде призрака, и говорю, что же мне теперь делать-то, Вера Афанасьевна, я же с нежными чувствами к вам, и вот такое. Душа моя в смятении, Вера Афанасьевна. Смотрю, она порозовела, даже ушки запылали. Взяла меня за руку и нежно так говорит, ах, Дмитрий Александрович. Мы, девушки, над чувствами своими власти не имеем. Всем нам счастья хочется, хоть чуточку. Вы такой добрый, вы поймете. Эх, думаю, знала бы ты, какой я добрый, но виду не подал. Хоть и больно мне это слышать, Вера Афанасьевна, но я желаю вам счастья. Только вот не дождетесь вы его. Как это, не дождусь. А так, хозяин ночью вас любит, а днем с женой своей по театрам да собраниям всяким ездит. Потом, глядишь, другую горничную найдет, для разнообразия, и что останется у вас. Но что же делать, Дмитрий Александрович, этого не изменить. Ну, можно счастью своему немножечко помочь. Это как, она спрашивает, а сама оживилась, ушки навострила. Можно так сделать, чтобы он жене своей отставку дал, или отправил куда подальше, а вы бы здесь были, как хозяйка. Он же вам это небось каждый раз обещает, когда в постель зовет. Я рисковал. Конечно, но здесь в точку угодил. Смотрю, глазки у Верочки заблестели, щеки разгорелись, фартучек свой мнет руками в нетерпении. Да, как вы угадали, если бы она только сказала, что хозяин ее заставил, руки выкручивал. Если бы сказала, что меня одного любит, и от Филинова ее тошнит каждый раз, я бы передумал, и план бы в дело пустил. Но раз так, ладно, я важный вид сделал, отвечаю. Так я же в полиции работал. Вера Афанасьевна, понимаю, что к чему, я таких людей насквозь вижу. Тут у нее глаза сверкнули, фартучек смялся, как будто придушить кого хочет. О, как вы правы, Дмитрий Александрович, говорите, что нужно делать, я ей объяснил. Она слушает, кивает, вижу, нравится ей мой план. Хорошо, хорошо, говорит, я даже лучше знаю, как сделать. Погодите, Вера Афанасьевна, вы только лишнего чего не придумайте. Ничего, Дмитрий Александрович, я только чуточку. Все прекрасно выйдет. А сама хихикает и глаза блестят от предвкушения. Ну и ладно, тем лучше. Думал, уговаривать придется, а тут клиент сам в руки идет, аж прыгает от радости. Оставил я ее, сам опять во двор пошел, до конюшни прогулялся, потом в домик для слуг заглянул, где габы и арги проживали, отдельно от других. Там задержался подольше, вызвал того орка, что недавно медвежьим видом меня пугал. Поболтал с ним немножко. Он сначала отнекивался, типа знать ничего не знаю, ведать не ведаю, и с медведем тогда случайно вышло. Пришлось надавить чуток. Говорю, знаешь, что сегодня Матвей Прокофьевич учудил? Увидал орга, что как ты магией своей в зверя превратился, и пристрелил его без жалости, из револьвера. Так три пули и всадил, в спину да в голову. А ты что сотворил, прямо в доме? Он аж затрясся весь. Говорит, нет, нет, господин, я не колдовал. Мне господин капитан сказали сделать магию, для шутки. Шутка такая, кто знает, говорю ему, видели медведя все, а как просили тебя, никто не видел. Орк совсем испугался. Пожалейте, господин, я отслужу, я что хочешь, не бойся, я тебя не выдам. Ты меня держись, не пропадешь. Капитан таких, как ты, не любит, а я к вам всей душой. Закивал он, обрадовался. Про печать мою эльвийскую здесь все слуги уже знают, так что слова мои прямо в точку попали. Если хочешь мне послужить, говорю, слушай, что скажу, надо тебе сделать вот что. Выслушал он меня, закивал. Сделаю, как вы сказали, господин. Это тоже шутка. Да, конечно, шутка. Капитан пошутил, теперь моя очередь. Только не забудь, сделай все в точности. Да, господин, молодец, хороший орк. Пошли дела кое-как. Вернулся я бегом со двора домой, заглянул во все уголки. Наверху тихо, хозяин в своем кабинете портвейн дегустирует. Графинчики перед собой поставил и расслабляется. Лакей ему халат подал, стаканчики-рюмочки принес, закусочки положил, и к себе в каморку убрался, до востребования. Хозяйка к себе поднялась, сидит, вышивает крестиком, тоже нервишки в порядок приводит. У всех свои методы. Внизу слуги шуршат, как мыши. Лакей шкаф Прохор уединился с горничной Ульянкой. У них шуры-муры, и дело к свадьбе идет. Небось Ульянка ему сейчас примочку ставит на затылок. Синяк заживляет, что после драки с орком пристреленным образовался. Заодно чувство собственного достоинства Прохору поднимает, тоже уроненное. В общем, все при деле. Обозрел я диспозицию, кивнул сам себе. Что бы еще сделать, чтоб наверняка. Калитка. Маленький, но важный кусочек моего хитрого плана. За домом, со стороны конюшни, есть калиточка небольшая. Она всегда должна быть заперта, но должна и как на самом деле, вопрос. Прошел я черным ходом, выбрался к забору. Вот и калиточка. Осмотрелся, никого нет. Тишина, покой, только ветер посвистывает. Взял в руку замок, ключ достал, он мне, как охраннику, положен. Только открывать, пальцы закололо. Будто иголками. Блин, это же магия охранная, вроде сигнализации. Я думал, она только на саму дверцу наложена, а вот поди же, и замок заговоренный. И деваться мне некуда, хоть волком вой. Времени нет совсем. Сжал я замок в руке. Вот тварь железная. Досада. Вдруг чувствую, по руке мурашки пробежали, ладонь судорогой свело, а замок раскаленным сделался. Задрожал, как мышь испуганная, и все, пусто. Был магический предмет, а теперь простая железка стала. Замок навесной, обыкновенный. Цена рук 20. Ух ты! Не веря сам себе, сунул я ключ, повернул, и пожалуйте бриться. Открылся замочек, ничего не зазвенело. Я-то знаю, как сигнал работает, мне показали. Звон должен пойти, чтобы все слышали. Ничего себе, это я заклятие снял, что ли? Но радоваться некогда. Приоткрыл я калитку, высунулся наружу. Так, отлично. Теперь прикрыть тихонько, чтоб незаметно было, замочек пристроить, и обратно. «Здравствуй, друг Дмитрий», — сказал Альфред. «Вот и свиделись». Глава 31. «Где тебя черти носит, друг Альфред?» Спрашиваю от неожиданности. Напугал он меня, как я только что Верочку. Думал, поймали тебя. Полуэль в зубы оскалил, отвечает. «А ты хотел, чтобы меня поймали, друг?» «Ну, я на провокационные вопросы не отвечаю». Говорю, «Ты осторожней». Тут охрана, он будто не слышит, говорит, добыча где, учти, я все знаю, где шавка с камнем, в порядке шавка, в доме, камень на ней, неси ее сюда, погоди, говорю, как это, неси, мы так не договаривались, «Неси камень», — рычит Альфред. «Хватит болтать, сын человека. Это он меня обозвал так, изысканно. Не рычи», — отвечаю. «Сам сбежал, когда мы добычу несли, а теперь права качаешь». Он аж взвился от злости, рот разевает, сказать ничего не может. А я ему: «Собачка сейчас у хозяйки дома, под присмотром. Надежнее не бывает. Башку я ей откручивать не буду. Мне работу дали денежную. Дураком буду, если в нужник ее спущу. Лучший способ найди, как камень снять. Ты же у нас потомок львов. Короче, с меня собачка, с тебя колдовство». Отдышался он, зашипел: «Так и знал, что ты предатель, крыса. Сам ты крыса. Кто габа нашего кончить хотел? Габы, никто», — рычит Альфред. «Арги, никто. Грязь под ногами, подтереть и бросить. Любой эльф это знает. Слушай», — говорю ему, мирно так, сам себе удивляюсь. Чем больше он злится, тем я холоднее становлюсь. «У меня знакомая эльвийка есть. Попрошу ее, она придумает, как снять заклятие. Если все эльвы такие умные, как ты говоришь, она сможет». Застыл он, на меня смотрит, глаза пустые сделались, прямо статуя. «Хорошо», — сказал наконец, «друг Дмитрий, я тебя понял. Я скоро приду, снимать заклятие». Кивнул он мне на прощание, отступил на шаг. Я ножик в рукав обратно поглубже задвинул, выдохнул. В следующую секунду у меня свет выключили. Открываю глаза, лежу лицом вниз, на мне Альфред сидит, меня за ворот держит. Увидел, что я очухался, наклонился и шипит, как змей: «Тихо дернешься, убью». Чувствую, кольнуло меня в почку. «Что там у него, шило? Ты спятил?» — хриплю. Он ворот мне потуже скрутил, а сам покашливает, смеется так: «Ты дурак, Дмитрий, я умнее всех вас, вместе взятых, вместе с твоими любимыми габами-аргами. Сейчас я тебя отпущу, ты встанешь, не вздумай дергаться, кричать. Жалеть не стану, крыса. Нож в печень и конец. Кивни, если понял». А я и кивнуть-то не могу, так он мне горло пережал. Засмеялся он опять тихонько, ворот мой отпустил. Поднялись мы, как любовнички, в обнимку. Он меня покрепче обнял, эдак по-дружески, говорит: «Сейчас веди меня к дому, да смотри, если что, тебе первому смерть». Чувствую, нож его кожу мне проколол, еще немного, и кровь польется. «Ты не уйдешь», — говорю, — «давай по-хорошему разойдемся». «Уйду», — он ухмыляется, — «шевели ногами». «Пошли». Думаю, если кто сейчас навстречу попадется, конец. Альфред запаникует, ножиком чикнет, и привет, как говорится. Он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог. Смотрю, блин-блинский, орк бежит, торопится. Тот, с которым мы поболтали недавно по душам, увидел меня, остановился, спрашивает: «Господин, это шутка у вас?» Я кивнул, орк закивал мне тоже, говорит: «Пора шутить». «Да, да», — говорю, — «точно, хороший орк». Он улыбнулся во всю пасть и рванул через двор. Мы дальше пошли. Альфред шипит: «Что за шутка такая?» «Ерунда», — отвечаю, а сам еле дышу, так мне ножик в бок впился. «Этот орк совсем тупой, ему палец покажи, смеяться будет». Больше нам никто не встретился. Зашли мы с черного хода. Альфред мне: «Зови свою девку, пускай собаку вынесет. Как я ее позову, как хочешь». И ножиком давит в печенку. Постучал я тихонько. Таким стуком слуги своих девчонок вызывают, чтоб не заметил никто. Высунулась моя пухлая тетенька. На самом деле не тетенька вовсе, а Анна Тимофеевна. «Аннушка, горячий пирожок, булочка сдобная». Увидела меня, спрашивает: «Что вам, Дмитрий?» «Анна Тимофеевна, будьте любезны, скажите Верочке моей, чтобы шла по моей просьбе вниз, как мы давеча уговаривались. Я жду, ради ее счастья». Посмотрела она на меня внимательно, но виду не подала, что удивилась. «Хорошо, Дмитрий Александрович, сделаю». Ушла. Альфред из-за меня высунулся, на дверь смотрит, спрашивает подозрительно: «Что это ты, друг, с кухарками эдак раскланиваешься? Что за намеки такие?» Вздохнул я, хотя ножик мне дышать мешает, сил нет, ответил ему: «С кухарками надо вежливым быть. Кухарки – это сила. Чуть не так раскланяешься, будешь неделю животом маяться. Стоим, ждем». Минута прошла, вторая. Альфред затоптался в нетерпении, говорит: «Что так долго? Обмануть меня хочешь? А ты пойди поймай эту псину», — отвечаю. «Она тварь мелкая, бегает быстро, да еще прячется. Если у хозяйки сидит, так надо с подходом. Просто так не вынесешь, ждать надо». Засопел Альфред злобно, но делать нечего. Стоим. Слышу, забегали по дому, голоса послышались. Звуки за дверью, будто плачет кто или подвывает. Что это? Полуэль шею вытянул, прислушивается. Не знаю, может, собака цапнула кого. Вдруг такой вой раздался, будто стая волков разом завыла. И тут же женщина закричала, истошным криком, как режут ее. Тут такое началось, не передать словами. Забегали внутри, затопали, весь дом трясется сверху донизу. Крик стоит, ход святых выноси. Из дома такой вопль несется, аж в ушах звенит. Альфред меня оттолкнул и в дом ринулся. Я, за ним. Внутри суматоха, все бегают, орут, руками машут. Нас с полуэльфом не заметили даже. Смотрю, удалась моя шутка. Хотя для кого шутка, а для кого план с провокацией. Все слуги, что были в доме, мечутся, как куры в курятнике, куда лиса забралась. Наверху лестницы стоит хозяйка, жена босса, и кричит страшным криком. Смотрит в одну точку и кричит. Есть от чего закричать. Посреди полированного паркета нарисован черной краской большой круг. В круг вписана пятиугольная звезда. Вокруг звезды всякие загадочные загогулины. Посреди круга лежит, раскинув руки, прекрасная девушка. Правда, не голая, а в прозрачной накидке. Но и так есть на что посмотреть. А над девушкой нависает, с длинным ножом в руке, человек. И понять нельзя, кто это, мужчина или женщина. Фигура расплывается, как тумане, видно только, что ножом взмахивает, и девушку смаху тычет, и завывает при этом тоскливым воем вперемешку с мерзким хихиканьем. Честно говоря, хотя я сам все придумал, но при виде этой картины даже меня пробрало. Из кабинета хозяин выскочил весь встрепанный, глаза припухшие, видно, так портвейном надегустировался, что заснул в кресле. Выскочил, глаза таращит, волосы торчат, халат развивается. Увидел девушку посреди круга, аж подавился. А хозяйка вдруг замолчала, покачнулась и в обморок упала. Покатилась по лестнице, того гляди убьется. Откуда ни возьмись, Матвей выскочил, тоже весь встрепанный, в одной рубашке. Кинулся за хозяйкой, поймал, на руки подхватил, усадил, платье ей оправил, по щекам хозяйки хлопает. Но все без толку. Тут фигура в центре круга захохотала за могильным хохотом, дернула девушку с пола, на плечо взвалила и дала деру. Никто ее не остановил, все в стороны брызнули, как ошпаренные. В это время собачка мелкая, стриженная, крашеная, в попонке, в круг магически выскочила. Паркет понюхала, морду задрала кверху и как залает. Лапами паркет скребет, подпрыгивает и гавкает без передышки. Из-под лестницы вынырнул, словно коршун, Альфред, цапнул псину и в дверь, вслед за страшной фигурой, выскочил наружу и бегом по двору, к выходу. Филинов опомнился, как гаркнет, ату его, хватай, держи, Сенька, винтовку. Тут Прохор засвистел по разбойничьи, аж уши заложило. Сенька лакей винтовку тащит, девки завизжали, а все мужчины следом за беглецами ринулись. Толпа во двор выбежала, чуть дверь с петель не снесла. Это, страшное, с девушкой на плече через двор вихрем пронеслось до калитки. За ним Альфред с собачонкой в руках, скачками по двору пробежал и вслед за чудищем в калитку бросился. Во дворе шум гам, крики, арги с габом всполошились, кругами носится. Филинов с винтовкой выбежал, за ним Прохор с топором. Впереди всех Матвей мчится, в руке револьвер, на поясе, палаш офицерский. Когда только взял, ну и я за ними припустил бегом, отстал маленько, все же помял меня Альфред, когда уронил у калитки, бегу, прихрамываю, все со двора ломанулись, в калитку проскочили и вдогонку понеслись, только смотрим, тот, кто девицу тащил, будто сквозь землю провалился, только на снегу накидка прозрачная валяется, под ветерком трепещет, зато полуэльфа нашего видно как на ладони, бежит скачками, под мышкой собачонка болтается. К парку бежит, туда, где этот парк в лес плавно переходит. Среди деревьев скрыться можно легко, а дальше овраги, пойди найди. Погоня закричала, засвистела, ходу прибавила. Держи его, кричит босс, не дай уйти. Им уже все равно, кого ловить, главное, поймать гада. Вот беглец уже среди деревьев замелькал, того гляди пропадет совсем. Филинов остановился, прицелился, выстрелил. От дерева щепки полетели, а беглец совсем из виду пропал. За ним Филинов в азарт вошел. Лови, держи. Между деревьев бежать не так легко. Растянулись мы. Матвей далеко вперед унесся. Прохор пыхтит, он здоровый, тяжело ему. Сенька за Филиновым поспевает, вперед не высовывается, видать, трусит парень. Я бы побыстрее бежал, но нога меня подводит, ковыляю как могу. Матвей уже между деревьев скрылся, мы за ним. Вдруг слышим, выстрелы револьверные. Один, другой, третий. Сенька ахнул, Прохор выругался. Филинов зарычал, перехватил винтовку и побежал как молоденький. Выскочили мы на поляну. Маленькая круглая поляна, вокруг сосенки, посредине Матвей стоит, в руке револьвер дымится. У его ног скорчился полуэльф Альфрид, голову руками закрыл, не понять, живой или нет. Матвей стоит, уставился перед собой, как призрака увидал. Тут и я увидел его, все увидели. Из теней света слепилась кошка, большая, с теленка размером, а может, больше, не разобрать. Она у деревьев стоит, со стволами сливается, но страшная, жуть. Глаза как фары светятся, клыки оскалены, шерсть дыбом, хвост по бокам хлещет и рычит низко, страшно, аж вибрирует все внутри. Кошка рыкнула, переступила по снегу. Стало видно, что возле нее собачонка наша распласталась. Кошка ее тяжелой лапой прижала, в снег вдавила. Собачонка ни жива ни мертва лежит. Матвей револьвер выронил, палаши с ножен потянул. Шагнул вперед, замахнулся, быстро так, не уследишь. Мелькнула кошачья лапа, блеснул клинок, отлетел, наискосок от дерева лязгнул. Матвей пошатнулся и в снег осел. Окошко повернуло усатую морду и на нас посмотрело. Глава 32. Ух, страшно-то как. Понятно теперь, почему лошадки пугаются. Слышу, за моей спиной лакей молоденький взвизгнул и задницей в снег упал. Прохор крякнул, топор покрепче перехватил, а сам в топорище вцепился и глаза таращит. Толку с него сейчас шиш да маленько. Матвей в снегу сидит, глаза пустые, сам покачивается. Револьвер у него из рук выпал, валяется рядом. Палаш отлетел, в снег воткнулся. Ни крови, ни ран, но был человек, а стал мебель. Альфрид вообще никакой, скорчился как креветка и трясется мелкой дрожью. Филинов молодцом, стоит крепко, винтовка в руках, видно армейскую закалку. Кошка рычит, глазище на нас уставила, а я смотрю, шерсть у нее искрами посверкивает, как будто снежинки в мехе застряли. Но не снежинки это, только недавно видел такое, когда орк медведем и маньяком прикидывался. Так это что, призрак, иллюзия? Но как призрак палаш выбил и собачку придавил. Филинов ноги расставил, вытащил из кармана патрон, лязгнул затвором, бах, я чуть не оглох, а босс уже второй патрон достал. Быстро так, упала гильза, лязгнул затвор, бах, пороховой дым ветерком снесло, смотрю, кошке хоть бы хны, она рыкнула и к нам шагнула. Сенька лакей как заорет, мамочки, чур, чур меня, вскочил на ноги и дал деру, а Филинов молодцом, не дрогнул, еще патрон достал, и снова, бах, да что стрелять, Матвей из револьвера три пули в эту тварь выпустил, и все без толку. Прохор, с топором в руке, к боссу прижался, стонет, хозяин, уходить надо, только не бежать, сразу кинется, они тех, кто бегает, страсть как не любит. Филинов зубами скрипнул, назад отступил, шаг, другой, кошка тоже шагнула, за ним, раз, два. Прохор тонким голосом ей, вон, вон у тебя жратвы сколько, смотри, мясо лежит, и на Матвея показывает, а сам пятится, в босса вцепился. Филинов из красного бледным стал, растерялся, в упор ведь стреляли. Смотрю, а собачонка-то живая, в снегу завозилась, мордаху подняла, смотрит своими круглыми глазенками и скулит жалобно. Я вперед шагнул, сам не знаю, зачем, кошка на меня посмотрела, а я еще шажок сделал. Говорю, не бойся, мы тебя не тронем, собачку свою возьмем и уйдем. Кися, кися, кися, эта зверюга мордой поводила, вроде как принюхивается, и повернула ко мне, я чуть в штаны не наложил, как не убежал, сам удивляюсь. Но если побежишь, точно сожрет, не знаю как, но чувствую, сожрет. Подошла, близко, еще немного и рукой дотронешься, точно, призрак. Холодом от нее веет, как из раскрытого морозильника, и глаза как у человека. Я опять ей, кися, не бойся, собачку возьму. Пригнулся, руку протянул к шавке, осторожно, осторожно. Слышу, за моей спиной Прохор просипел, бежим, барин. Зашуршало позади и топот ног раздался. Убегают, значит, делаю шажок тихо-тихо. Тут кошка фыркнула, сгорбилась, оттолкнулась всеми лапами от земли и прыгнула. Прямо на меня. Если через кого пролетала тонна ледяного кирпича, тот меня поймет. Призрачная кошка проскочила сквозь меня и в лесу пропала. А я в столб превратился, замороженный. Через миллион лет статуя сосулька по имени Димка Найденов немножко оттаяла и глазами поморгала. Смотрю, нет, миллион лет не прошло. Все так же зима, деревья в снегу. Собачонка мелкая ко мне подбежала, прыгает вокруг, на руки просится. Дрожит вся, то ли от страха, то ли от холода. Матвей сидит у сосенки, глаза прикрыл, бормочет непонятное. Свихнулся, что ли? Зато Эльфрида и след простыл. Там, где он лежал, нету никого. Сбежал, наверное, пока я призрака отвлекал, вместе с Филиновым и лакеями, только в другую сторону. Что делать? Попрыгал я на месте, вроде ничего мне не откусили, мерзлые руки ноги кусками не отваливаются. Только в голове шум и печать на спине будто шевелится. Ну да это дело привычное. Печать у меня, как только магия рядом какая, дергается сразу, никакого индикатора не надо. Прошелся я по полянке, револьвер с палашом подобрал, собачонку под мышку засунул. Матвея поднять попробовал, и так и сяк, тяжелый, зараза. Сам идти не может, сразу на землю валится, надо за помощью идти, замерзнет ведь. Хоть и гатон, а все равно ни к чему живого человека вот так оставлять. Снял я с Матвея пояс с ножнами, палаш на себя повесил, собачонку поудобнее перехватил и побежал к дому. Его высокородие господин полицмейстер стукнул тростью о паркет. Филинов замолчал. «Вас ясно сказано, государь мой, ваш дом нынче место преступления», — бросил Иван Витальевич. «Извольте не мешать следствию. Когда я бежал к дому, подскакивая от нетерпения, думал, сейчас все ко мне кинутся. Как ты выжил, как ты спасся, герой ты наш, кричать станут, фигушки вам». Подбежал я к дому, а там черт знает, что творится. По двору полиция шастает, во всем доме огни горят, все лампы позажигали, и тени в окнах туда-сюда носятся. При входе, у ворот, полицейский меня за шиворот ухватил и обшарил как простого жулика. Как только в морду не насовали, удивляюсь. Хорошо, гоп с конюшни рядом оказался, закричал. Свой это, барина личный слуга. Слуга меня, конечно, по душе резанула, зато помогло. Доволокли до крыльца не за ноги, и то спасибо. У крыльца машина антикварная, на которой полицмейстер ездит. И шофер тот самый, мордатый, меня увидел, лицо скривил, как на шавку какую. Вроде той, что я в руках тащу. Ну что сказать, сам вызвал, получай. Еще на почтамте, когда бумажками обменивался, заодно записочку для полиции передал. Рисковал сильно, конечно, но вот, прискакала кавалерия. Не кто-нибудь, сам полицмейстер собственной персоной. Так что вбежал я в дом, кричу. Там человек замерзает. Помощь нужна, срочно. Тут же полицейских и слуг наших в лесок отрядили, Матвею на помощь. С ними лакея Сеньку послали, дорогу показывать, чтобы не бегал в другой раз, как заяц трусливый. Ты живой? Удивился Филинов. Силен. А где этот, вор-грабитель? Сбежал, отвечаю. Рысь увидел, и сбежал. Какая рысь? Ты что, головой тронулся? Говорит босс. То лось был, громадный. Страшнее зверя нет в лесу. Как же лось? Пискнул Прохор. Голос у него сорвался, сипит еле-еле. Медведь же, глаза протри, лось, припечатал Филинов. Я спорить не стал, сунул собачонку Аннушке в руки и в уголке спрятался. Наблюдаю, а полицмейстер прошелся по дому, на кушетку уселся, солидно так, трость поставил, руки на рукояти сложил и говорит, место опечатать, всех лишних убрать. Вам, господин Филинов, рекомендую покинуть особняк. Есть у вас дом в городе? Вот туда и езжайте. Тут босс взвился, как укушенный, и много чего наговорил. Нервишки-то расшатались, кричит, аж побагровел весь. Вот его Иван Витальевич на место и поставил. Говорит, сейчас глава эльвийской общины прибудет, гадость эту, что на полу у вас нарисована, осмотрит. Без его слова решать не будем. Но я и так вижу, нехорошее это дело. И точно, не успел договорить, как во двор коляска вкатила, белыми лошадками запряженная. Из коляски вышли двое, оба эльвы, в дом поднялись. Первый вошел главный эльф, за ним слуга его или помощник, не понять. Я как увидел его, дышать перестал. Это ведь только кажется, что все эльвы на одно лицо. Разные они. Одного старшего эльва я уже видел, на благородном собрании. Высокий, молодой, гордый до невозможности. Этот тоже высокий, с виду молодой. Но это только на первый взгляд. Просто львы по-другому стареют, наверное. Лицо гладкое, надменное, как у статуи римского императора. А глаза старые, даже не глаза, взгляд. Неживой какой-то, будто надоело ему все до чертиков. За ним коротышка семенит, росточку небольшого, в цветастом кафтанчике. И так на того карликового полуэльва похож, которого я не так давно башкой об стенку ударил, чтобы собачонку украсть, ну прямо близнец. Но присмотрелся я, нет, не он, похож просто. Может, братья? А глава эльвийской общины в дом вошел, посмотрел на всех мертвыми глазами и на круг магически глянул. Слышал я поговорку, от твоего взгляда молоко киснет, вот это про него. Подошел он поближе, руку протянул, глаза прикрыл, ладонью над паркетом водит и напевает что-то эльфийское. Все слуги, что в доме были, по углам забились, на эльва таращится, как на фокусника или принца заморского. Даже Филинов притих, на магический ритуал уставился. Ну, а меня этим не удивишь, и не таких в кино показывали. И чего там смотреть, я-то знаю, что нет там никакой магии. Нарисовано своими руками, сажей намазюкано, ради хайпа. Кровь внутри круга нечеловеческая, и уж тем более не эльфийская. Петушиная, с кухни взятая, когда птицу резали. Глава общины глаза открыл, говорит, темное дело, темное. Надо провести обряд очищения, дом от живых освободить, чтобы только стены остались. Филинов аж на кушетке подпрыгнул. Да вы что, ваше сияние, у меня жена наверху лежит, без памяти. Доктор с ней сидит, кровь пустил только что. Куда я ее потащу? Эльф посмотрел на него, как на пустое место, говорит, над женщиной тоже обряд провести, выгнать тьму из души. Тут полицмейстер покашлял. Хаем, ваше сиятельство, господин Левикус. Полиции тоже поговорить с больной надобно, на предмет выяснения, но мы подождем. Госпожа нездорова, это не имеет значения, сказал глава общины, как припечатал, и на полицмейстера тоже, как на стенку, посмотрел. Тьма не ждет, ничего себе, думаю, какой эльф резкий, не боится ничего, видно, и правда у них в столице влияние большое. Попробовал бы гоблин какой так сказать, тут и гоблин как раз подоспел, мастер на все руки, знакомый мой, притащил фотоаппарат, магнием сверкнул, круг магический сфоткал. Иван Витальевич спросил, будто между прочим, вам, господин Филинов, такое раньше видеть не приходилось, может, не так давно? Или карандашиком набросать в тетрадочке от скуки, а того, кто в дом пробрался и сию мерзость начертал, не признали случайно. Филинов на него глянул диким взглядом, рот открыл, для возмущения. Тут дверь распахнулась, и в дом втащили Матвея. Тот вроде как немного в себя пришел, сам ногами перебирает. Двое полицейских его ведут, а он головой вертит, будто впервые здесь. Вот, ваше высокородие, доставили, начал один полицейский. Матвей головой повертел, на льва взглядом наткнулся. «Ах ты сволочь, мордой народская! В палаши, ребята!» Так крикнул страшно, аж люстра под потолком зазвенела. Матвей распрямился, полицейских отшвырнул в стороны. Одним прыжком до главы общины эльвийской добрался, на пол бросил, сверху упал, за шею схватил и давай душить. Глава 33. Силен капитан. Двое полицейских его от льва оттаскивать кинулись, не сладили. Полицмейстер командует. «Живьем брать, живьем!» Матвей зверем рычит, не дается. Его за ноги тащить, так он и льва выпустил. Одному полицейскому нападал, тот улетел. Второму тоже прилетело, кубарем покатился. Тут уже такой крик поднялся, ничего не разобрать. Филинов тоже кричит. Матвей успокоить пытается, да куда там, не слышно его совсем. Все мечутся, шум, гам, место преступления с кругом магическим ногами затоптали. Гоблин с фотоаппаратом своим подальше убрался, стоит у стеночки, глазами кошачьими сверкает, вроде даже улыбается, не понять. Матвей кушетку за ножки гнутые подхватил, откуда только силы взялись, и ей размахивает, не подойти, но не стреляет никто, начальство приказало живьем, значит, живьем. В дверь еще полицейские вбежали, шофер мордатый вперед проскочил, от кушетки увернулся, Матвея под ногу подсек, кушетка, в сторону, капитан с шофером на пол брякнулись, шофер на Матвея сверху уселся, руки выкрутил, ловко так, сам приговаривает, слышь, капитан, не бузи, не бузи, все хорошо будет, есть такое чувство, дежавю называется, смотрю, как этот мордатый Матвею руки крутит, и дежавю меня за горло берет, видел я такое, недавно совсем. Кто-то мне также руки выкручивал на полу, на земле, на снегу. Глава эльвийской общины приподнялся, глаза и так холодные были, а теперь как у комодского варана стали, жуть. К нему коротышка в кафтанчике подбежал, платочек ароматный протянул, эльф утерся. Достал из жилетного кармашка часы, крышкой щелкнул. У меня печать заныла, а в доме тишина разлилась. Эльф на ноги встал, часы в руках держит, сам как деревянный во все стороны поворачивается и смотрит змеиным глазом на всех. Если бы не знал я, что эльвы никого не убивают, сбежал бы отсюда со всех ног. Тихо стало, только часы тикают. Матвей на полу ворочается, пыхтит. Тут на лестнице шаги раздались, все голову подняли, а эта жена господина Филинова спускается. Проснулась, видно, от такого шума. Идет, сама в халате атласном, стеганом, бледная такая и рукой за перила держится. Нас увидела, остановилась и говорит: «Матвеюшка, солнце мое ясное, ты что же, снова пьян с утра? Смотри, рученьки белые побил, личико чистое помял. Как теперь меня, бедную, обнимать будешь, целовать? Ох ты, голубь мой сизокрылый, все рты пораскрывали, стоят». Даже я удивился, хотя что такого, хозяин-то с Верочкой милуется, а супруги куда деваться? Хозяйка дальше говорит: «Как во сне, может, ей доктор накапал чего? Ты и народов-то шибко не обижай, Матвеюшка, всех не поубиваешь, а в хозяйстве они нужнее». Тут полицмейстер оживился: «Ребятушки, капитана вязать, в машину ко мне. Госпожа Филинова, вас я попрошу присесть. Семен, кушетку». Подтащили кушетку, поставили, хозяйку усадили. Филинов побежал по лестнице наверх, к себе в кабинет. С бумажным листком вернулся, на ходу свернул, лакею сунул, шепнул что-то. Тот рысью во двор метнулся, слышу, кричит: «Выводи Гнитка, в город срочно». Хозяин к стряпчему велели. Я, пока суд да дело, наверх метнулся, только не в кабинет к Филинову, а в хозяйкину спальню. Доктор мне навстречу прошагал, за пациенткой своей. Торопится, но не бежит, солидные доктора не бегают. Заскочил я в спальню. Там шторы задернуты, полумрак. Постель смята, на столике у кровати пузырьки всякие стоят, кувшин, на полу таз, и лекарствами пахнет, не продохнуть. А у меня в голове вертится: если она эту девушку эльфийскую вместе с Матвеем из ревности убила, должны улики быть, хоть какие-то. Слова ведь к делу не пришьешь. Сейчас доктор подоспеет, капелек пациентке своей накапает, соль нюхательную поднесет, скажет: «Бедная дама в ажитации, под веществами она, и сама не понимает, что делает, за слова свои отвечать не может, так что идите вы, господа полиция, ловить воров и разбойников, а честных благородных дам докторам оставьте, то их епархия. К гадалке не ходи, так и будет». Пробежался я по спальне, во все углы заглянул, комод открыл, там бельишко всякое, аж неудобно стало. Но что делать, работа такая. Что может быть, какие улики? Вспомнил, как Верочка хихикала, когда провокацию мою готовили, думаю, есть что-то, наверняка. Еще раз спальню обежал, смотрю, дверца в соседнюю комнату открыта. Там служанка ночует, на случай, если госпоже что-то понадобится. Сейчас там нет никого, все внизу, под присмотром полиции. Зашел, комнатка светлая, возле окна что-то вроде мольберта стоит, на кресле вышивка разложена. Кружок такой, на нем кусок полотна натянут, нитки всякие. Рядом спицы в клубок воткнуты. Возле мольберта краски в баночках, кисти стоят пучком. Короче, комнатка для хозяйкиного хобби, как у благородных дам положено.